Русское искусство. Вы? Я? Глазам своим не верю. Таким хорошеньким глазкам не верить — это преступление. Отпустить подобный комплимент днем на пере, когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину, для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком. Таков я и есть. Обладательница прекрасных глаз, известная петербургская драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось 10 выражений. «Слушайте, простодушный, очень хочется вас видеть, ведь вы мой старый милый Петербург. Приходите чайку попить». «А где вы живете?» Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ. Улица такая-то, дом номер такой-то, но не таков городишко Константинополь. На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности. Где я живу, позвольте? Не то шашлы-башлы, не то биюк-чебрюк, а может быть и казанлы-базанлы. Впрочем, лучше дайте мне карандашик и бумажку, я вам нарисую. Отчасти делается понятной густая толпа, толкущаяся на пере. Это все русские, стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса. Не то шашлы-башлы, не то бабаджан-османлы. Выручают обыкновенно карандаш и бумажка. Причем отправной пункт — то котлиан. Это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец. Рисуют две параллельные линии пера, потом квадратик, то котлиан, потом... «Вот вам», — говорила актриса, чертя карандашом по бумаге, — «эта штучка то котлиан. От этой штучки вы идете налево, сворачиваете на эту штучку, потом огибаете эту штучку, и тут второй дом, где я живу, номер 22, третий этаж, квартира барона К». Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся. На другой день вечером, когда я собирался в гости к актрисе, зашел знакомый. — Куда вы? — Куда? — От Токотляна прямо, потом свернуть в одну штучку, потом в другую, квартира барона К. — Знаю, хороший дом. — Что ж вы, дорогой мой, идете в такое историческое место и в пиджаке? Не фрак же надевать. А почему бы и нет? Вечером в гостях фрак — самое разлюбезное дело. Все-таки это ведь за граница. Фрак так фрак, согласился я. Я человек сговорчивый. Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фрачной сорочки, отправился на перу танцевать от излюбленной русской печки. Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, это только половина дела. Другая половина — найти номер дома — это трудно, потому что 7-й номер помещается между 29-м и 14-м, а 15-й скромно заткнулся между 127-м Б и 19-м А. Вероятно, это происходит потому, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему больше по душе. Искомый номер 22 был сравнительно приличен между 24-м и 13-м. На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида. Что угодно. Анна Николаевна здесь живет? Какая? Русская. Беженка. Ах, это вы к Аннушке. Аннушка, тебя кто-то спрашивает. Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница в фартуке и с какой-то тряпкой в руке. Первые слова ее были такие: «Чего тебя, ирода, черти по парадным носит? Не мог через черный ход прийтить». «Виноват», — растерялся я. «Вы сказали, что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня, я его допреж того в Петербурге знала. Иди уж на кухню, раздевайся там, недотепа». Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодные для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее. — Ну, садись, кум, коли пришел. Самовар чать простыл, но стакашку еще надсадить — возможное дело. — А я вижу, вы с гран-кокет перешли на характерный, — уныло заметил я, вертя в руках какую-то огромную ложку с дырочками. — Чего? Я с тобой тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забеждают. — На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска. — Хозяйские и отцепное хозяйское. — И доход от мясной и зеленой имеете? — Законный процент. В последнем слове она сделала ударение на «о». — А то, может, щец похлебаешь, с обеда остались, я прозагрела. Вошла хозяйка. — Аннушка, самовар поставь. — Во мне заговорил джентльмен. — Позвольте, я поставлю, — предложил я, кашлянув в кулак. — Я мигом. Стриженная девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю, и никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать угля и куда налить воды. — Кто это такой, Аннушка? — спросила хозяйка, со столбенелым видом разглядывая мой фрак. — Так один тут вроде как с родственник, он, барыня, тихий, не тебе напиться, не тебе набезобразить. — Вы давно знакомы? — С Петербурга, — сказал скромно я, переминаясь с ноги на ногу. Аннушка в моих пьесах играла. — Как играла? — Почему в ваших? — А кто тебя за язык тянет, Ефиоп? — с досадой пробормотала Аннушка. — Мест только лишаешься из-за вас, чертей. Видите ли, барыня, ихней фамилии простодушной. — Так чего ж вы тут? Господи, пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады. — Эдала? — заносчиво сказал я, подмигивая. — А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются, к столу приглашают. С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший третьей армией. Он скромно остановился у притолки, снял фуражку с галуном и сказал: «Чай да сахар, извините, что поздно, такое наше дело швейцарское». Мы сидели в столовой за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое — кухарка, швейцар и я. Хозяин побежал в лавку с закуской и вином, хозяйка на кухне раздувала самовар. А мы сидели трое. Кухарка, швейцар и я. И, сблизив головы, тихо говорили о том, что еще так недавно сверкало, звенело и искрилось, что блистало, как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги, и что теперь залилось океаном топкой грязи. Усталые и затуманенные слезами глаза тщетно сверлят завесу мглы, повешенную Господом Богом. Какая это мгла? Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество и отчаяние?